Она взяла мою руку в свои теплые, соблазнительно нежные ладони, потрогала кончиком пальца граненую вершину камня. «Осторожнее!» Я остановил скользящий полет ее пальца. «Не волнуйтесь, я хорошо знаю камни. Это рубин редкого винного окраса. А в каждом рубине есть немного крови. Отсюда их зловещее обаяние и дурная слава. Вы что, ограбили антикварный магазин? Нет, я всего лишь Гарун аль-Рашид, путешествующий инкогнито. И какая же у вас легенда? В миру я писатель-детективщик, доверительно признался я. А почему детективы? Все ясно. Вы бывший милиционер. Нелли, как вы могли подумать такое? И тут меня понесло, как мустанга. Детектив, Нелли, это начало всего, ни больше, ни меньше. История всей нашей цивилизации началась с детектива. В первой книге Библии «Бытие» описан криминальный случай. Это история первого убийства. Она, как подошва айсберга, подпирает всю историю человечества. Помните, Каин убивает Авеля камнем. И когда сам Господь вопрошает, где его младший брат, Каин отвечает с беспримерной наглостью, что он не нанимался сторожить своего брата. В некоторых гностических текстах написано, что отцом Каина был лукавый демон, принявший облик змея. Как бы то ни было, но Каин получил Каинову печать, Божью кару. Загадка. Так и в детективе. Преступление или тайна – всего лишь приманка. Главное – скрытые вещи, которые обнажаются в результате расследования. И какие же вещи обнажаются? Я только сегодня узнал об этом из одной старой рукописи. По происхождению Каин был шиддим, наполовину человек, а на другую – падший ангел. По-моему, в каждом из нас есть что-то от Каина, но в целом интересно. Так давайте же выпьем за ваш будущий роман. Нет, моя славная, пить мы не будем. Проклятие! Безмолвно чертыхался я. Такая женщина предлагает выпить за мой скорый и несомненный успех, а я уже влез в тесную маску Штирлица, вынужденного подозревать всё и вся, включая самого себя. На нет и суда нет. А может, ты меня боишься? Смеялись ее зеленые глаза. Ну, раз вы отказываете мне в теплой компании, мне ничего не остается, как залечь спать. Она картинно взбила подушку и, по-кошачьи, сладко зевнув, устроилась ко сну. Да, гениальный автор, сочинивший этот детектив с моим участием, не ошибся. Этот тип рыжей соблазнительницы навеки останется камнем преткновения для резидентов всех разведок и агентур. И кто сказал, что наша цивилизация уже исчерпала лимит на чудеса? Они еще витают вокруг нас и даже способны к обвальной материализации в виде драгоценных камней, реликвий исторического значения и просто рыжих красоток с зелеными кошачьими глазами. Гитарный изгиб ее бедра и рассыпанные по подушке рыжие пряди заставили мое сердце выстукивать в лад колеса. Но я определенно где-то уже видел ее. И совсем недавно. Однако заточенным плечиком Анели зиял пустой файл. Я не мог заснуть. И чтобы не смотреть безнадежно на Нелли, я раскрыл папку и предался чужим воспоминаниям.